1952 году к беспредельщикам кинули группу воров со случайного. Почти все они были изувечены, и только небольшая часть, которая еще сидела там же, на Линковом, в буре, во время бани, устроила резню. Выхватила у парикмахеров бритвы и убила 4 главарей беспредельщиков: Упорова, Межана, Станасевича. Фамилию 4-го не помню. Сами воры тоже были все порезаны. Я помню нескольких из этих ребят: Виктора Живого, Костю Грозина, одного парня по кличке Ленка и Кольку Золотого. Это тоже кличка. Мы останавливаем машину у лагеря «Новый». Это сюда, в мокрый летний день 1949 года, я пришел этапом. Мой первый лагерь. Вот сейчас мы увидим 2 барака для честных воров и территорию сученных. И опять поплыли перед моими глазами живые лица. Модест Иванов по кличке Мотька, Гриша Курганов по кличке Грек, Колька Лошкарь, Васька Корж, Васька Челидзе. Я очнулся от голосов. «Но где же лагерь, Вадим? Ты не ошибся?» «Ничего не понимаю. В стороне заросшие травой домики, где когда-то жило начальство лагеря и прииска, а бараков нет. Остановив машину у обочины, мы пошли в сторону поселка. На дороге подростки пытаются завести мотоцикл. На наш вопрос, есть ли в поселке кто-нибудь, кто давно здесь живет, они показали на проходившего мимо парнишку лет 14. Он знает. Как увидеть твоих родителей? Вон наш дом, сейчас позову. Вышли мужчина и женщина, оба посидевшие, очень спокойные, с металлическими коронками зубов. «Наверное, в детстве много сладкого ели», — грустно улыбнулся я своим догадкам. «Давно здесь?» — спрашиваю. «Если 47-го года давно, то давно. Вы помните капитана Струнина? Ну как же, начальник лагеря. А Пашенина? Начальник прииска. Я тут был в 49-м, потом еще раз. А где еще бывал? На перспективном. И Киричука знаете?» «Кажу», — улыбнулся он, — «кто ж его не знал?» «Скажите», — спросил я, — «а фамилия Туманов вам ничего не говорит?» «Ну как же, он кассу ограбил!» И вдруг заметил мою улыбку, всмотрелся в лицо, растерялся. А тут еще и жена дернула за рукав. «А может, и не ограбил», — залепетал он. «Может, так говорили, мало чего люди болтают». Евтушенко рассмеялся. «Да вы не бойтесь, на этот раз он ниоткуда не сбежал». Тот еще долго не мог понять, как я здесь оказался, что бы это значило. И только выпытав у ребят, кто мы на самом деле, пригласил в дом. Хозяйка засуетилась. Мы посидели, поговорили. Перед тем, как проститься, они показали нам свой двор с курятником, теплицу, угостили крупными сочными помидорами. Никогда не думал, что такие помидоры могут расти на Колыме. По дороге Евтушенко сказал: «Какими бульдозерами выгрести страх возвращения прошлого?» Мы подъехали к Линковому, к тому страшному штрафному лагерю беспредельщиков, с которым у меня связаны очень тяжелые воспоминания. Мы вышли из машины, но снова я ничего не понимал. И этого лагеря не было, только развалины. Невозможно поверить, что над этим запустением когда-то звучали живые, вернее, полуживые голоса. Вот здесь, в полутемной бане, во время стихийно возникшей резни между ворами и беспредельщиками, моему другу Витьке Живову полоснули бритвой по животу. Витька был начитан и на суде в последнем слове цитировал Горького, а в конце бросил в лицо судьям: «Расстреляйте меня, если бы вы знали, как я вас ненавижу!» Мне вспомнилась и история Ивана Хаткевича, парня из Белоруссии. Мы знакомы были всего трое суток. Это случилось в 1951 году. Вместе оказались в побеге на Берелёхе. За это короткое время у нас было столько приключений, сколько у многих не бывает за всю жизнь. В Трассовской столовой возникла драка между нами и суками. Их было человек 5. Я видел, как в руках одного из налетевших на меня сверкнул нож. Он уже был занесен надо мной и обязательно пришелся бы мне в грудь или в голову, если бы Иван, знавший меня к тому времени не больше 12 часов, не кинулся под нож и не отбил его. Нас обоих задержали. Меня оставили в Сусуманской тюрьме, а Ивана отправили на Линковый. Через некоторое время от человека, который пришел с Линкового, я узнал, что Ивана Хаткевича застрелили при попытке к бегству. Это был даже не побег, а намеренное самоубийство. Побежал он в сторону горы Дайковой. Охранники выпустили из автомата предупредительные очереди. Иван лишь обернулся, выругался и снова побежал в гору. В моей памяти навсегда остался этот белорусский парень, которого я знал всего 3 дня. «Может быть, Иван где-то здесь похоронен?» — спросил Евтушенко. «Кто знает?» — отвечал я. «Может быть». Мы шли по кладбищу. На много километров во все стороны торчали вбитые в землю колышки. На них дощечки с буквой и цифрами, обозначавшими барак и личный номер умершего. Колышки усеяли поле до горизонта. Евтушенко поднял с земли кусок колючей проволоки, избитый ветром, валявшийся в траве колышек с дощечкой. Я возьму с собой в Переделкино. Пусть будет на рабочем столе.